Глава 11. Шлем Гролена заговорил. Флинт заключает пари. Впечатляющих размеров помещение, носившее гордое наименование Зала Совета Танов, располагалось у внешней стены Древа Жизни. Солдаты Хайлары ввели друзей через двустворчатые бронзовые двери в колонный зал. В конце его виднелись 9 возвышений, увенчанных 9 вырезанными из мрамора тронами. Оттенки камня менялись от искристо-белого до матово-сизого, от красно-коричневого до зеленоватого. Трон, принадлежавший мертвым, был сделан из черного обсидиана, а 9-й, возвышавшийся в самом центре и превосходивший прочие размером, из белоснежного мрамора, инкрустированного золотом и серебром и сверкающего словно лед в лучах солнца. Солдаты выстроились вдоль колонн в 2 ряда. Харас чинно провел своих пленников в круглый зал. Впереди всех вышагивал огненный горн, держа в руках шлем Гролена. Между ним и Арманом произошла небольшая размолвка из-за того, кто понесет реликвию. На самом деле Флинту хотелось поскорее избавиться от проклятой вещи, и он был бы только рад вернуть ее Арману. Но теперь оказалась задета его гордость, и упрямый гном не отдал шлем Хайлару. Ко всему прочему, Флинт то и дело возвращался мыслями к обещанию Риоркса. Арману Харусу точно так же не хотелось нести шлем. Он завел этот разговор исключительно из чувства долга, однако особенно не настаивал. Сразу за Флинтом следовал Танис, сопровождаемый угрюмо молчавшим соломнийцем. Замыкали шествие Рейстин и Карамон, державшие за руки Тассельхофа. Рейстин пригрозил Кендеру наслать на него приступ неодолимой дремы, если тот хоть на секунду откроет рот. И хотя обычно Тасс не имел ничего против такой чудесной перспективы, как побыть немножко околдованным, на этот раз ему не хотелось ничего пропустить, и потому он оказался перед мучительным выбором. Наконец, Непоседа справедливо рассудил, что заколдовать его могут в любой день. А вот шанс предстать перед Советом Танов в Королевстве Гномов выпадает раз в жизни, и потому Кендер решил держать рот на замке, что было для него настоящим подвигом. Таны сидели на своих тронах, сохраняя внешнее спокойствие, хотя открытие врат и прибытие чужаков явилось для всех огромным потрясением. Действительно безучастным остался лишь достославный Тан Агаров, верховный блоб клана блопов, громко и выразительно храпевший и благополучно проспавший большую часть заседания. Овражный гном приходил в себя лишь время от времени, издав особенно заливистую руладу. Тогда он моргал, зевал и снова погружался в безмятежный сон. Флинт обвел взглядом Танов, пока Арман Харрес представлял всех по очереди, предупреждая при этом, кто может быть настроен дружелюбно, а кто опасен. Харнфел, Тан Хайларов, отличался величественным видом и благородной осанкой, его гордое лицо оставалось непоколебимо серьезно. Он по очереди обвел всех чужестранцев проницательным взглядом умных глаз. Когда он посмотрел на Флинта, лицо его стало суровым и сделалось вовсе мрачным, когда взгляд упал на шлем. Тайвар Риалгар оглядел пришельцев, не скрывая неприязни, как и Тан Дивара Френс. Флинта это не удивляло, темные гномы из Кани ненавидели всех и вся. Смутил его некий покров таинственности и самодовольства, словно окутывавший Тайвара. Флинт не мог видеть его глаз за темными стеклами очков, но губы Риалгара скривились в издевательской ухмылке, будто он знал некую тайну. Вождь Дайваров Гнейс имел весьма внушительную наружность. Могучее тело гнома скрывали добротные доспехи, но, пожалуй, ничего больше заключить про него Флинт не смог. Во взгляде Клара Туфы, как и у всех остальных Кларов, мерцало безумие. Он то и дело косился на Харнфела, словно ждал подсказки, что ему следует делать. От Дивара Ренса ничего хорошего ждать не приходилось уже потому, что Дивары и Нейдары свыли извечными врагами. Вопрос состоял лишь в том, сговорились ли Дивары с Тайварами, и если да, то о чем. Когда всех Танов представили, Флинт отвесил глубокий поклон трону мертвых и также почтительно склонился перед другим пустым троном, принадлежавшим Нейдарам. Харнфел стал еще серьезнее. Риалгар громко засопел, чем разбудил верховного блопа, нервно почесавшегося перед тем, как снова свернуться клубочком на своем троне и погрузиться в дрему. «Меня зовут Флинт Огненный Горн», — невозмутимо назвал Флинт свое имя. Затем он повернулся к Танису. «Это...» Но тут Риалгар грубо перебил его. «Почему эти преступники не в цепях? Они разрушили северные врата. Это шпионы и убийцы!» «Почему они не в тюрьме?» «Мы не шпионы», — огрызнулся тотчас Нейдар. «Мы принесли вести и предостережения из надгорного мира. Королева Такхизис, которую гномы зовут Темик Сложный Блеск, вернулась из бездны вместе со своими драконами. Она создала новую расу полулюдей-полурептилий, свирепых воинов, возглавляемых повелителями драконов. В мире бушует война, многие королевства погрузились во тьму. Подобная участь не миновала даже Квалинести. Тарбардину тоже грозит страшная опасность». Таны разом заговорили, крича и тыча пальцами во Флинта, который, в свою очередь, кричал что-то в ответ, бурно жестикулируя. Царственный покой удалось сохранить лишь достойнейшему Блопу, продолжавшему громко храпеть. «Нашим священникам наверняка стало бы известно о возвращении Темик сложный блеск», — презрительно буркнул Гнейс. «Мы не видели никаких знамений». «А что до драконов и этих людей-ящериц, мы, по-вашему, дети малые, верить этим сказкам?» — кричал Рэнс. Все так расшумелись, что даже Верховный Блоб проснулся и удивленно заозирался по сторонам. «Что все это означает?» — спросил рыцарь Таниса, единственного в их компании, за исключением самого Огненного Горна, понимавшего гномий язык. Рыцарь привык к торжественным ритуалам, принятым в Соломнийском Ордене, и воцарившийся в зале хаос потряс его возвышенную душу. «Встреча более походит на пьяную перебранку, чем на совет королей». «Гномы не привыкли к церемониям», — отозвался полуэльф. Флинт сообщил им о том, что вернулась Такхизис, и они это обсуждают. «Я докажу, они шпионы!» — пронзительно верещал Риалгар. «Мои люди пытались арестовать эту банду, но их отбил Арман Харрас, у которого, кстати, не было права находиться в нашем королевстве». «У меня были все права вызволить своего брата из ваших застенков», — с горячностью парировал Арман Харрас. «Он нарушил наши законы», — упорствовал Риалгар. «Никаких законов он не нарушал. Вы выкрали его для получения выкупа». «Это наглая ложь!» — Тан вскочил на ноги. «А от попыток убить нас, когда мы переходили эхо на ковальне, тоже станешь отпираться?» — взревел Арман Харрас густым басом. «Твои гномы швыряли в нас камни из оборонительных сооружений над мостом, стараясь размозжить нам головы». «Это что еще такое?» Харнфелл также поднялся со своего трона и злобно посмотрел на Тана Тайваров. «Почему я до сих пор ничего об этом не слышал?» Танис тем временем переводил друзьям, о чем суть спора гномов. Флинт не сводил глаз с Тайвара. Он попытался вернуть разговор в нужное русло и объяснить, зачем он и его друзья прибыли в Тарбардин, но не преуспел. И только тут Огненный Горн понял, что задумал Тайвар, с отчаянием осознав, сколь ловко он всеми манипулировал. «Я признаю, что мои солдаты напали на наших родичей Хайларов», — объявил Риалгар. «Но мои воины пытались не дать этим преступникам проникнуть в Тарбардин. Они хотели проскользнуть незамеченными и пронести с собой проклятую вещь. Они хотели погубить нас. И им бы это удалось, если бы их не разоблачили мои слуги». «Шпионы, преступники», — повторил Харнфелл, не скрывая своего раздражения. «Ты без конца повторяешь это, Риалгар, но какие основания у тебя есть для подобных обвинений?» Он повысил голос. «В любом случае это не оправдывает покушение на моего сына и солдат Хайларов!» Флинт уже знал, что произойдет дальше. Он слишком поздно заметил зиявшую под его ногами яму и теперь стремительно падал вниз вместе со своими спутниками. «Да, мы пытались убить их, желая защитить Тарбардин. Эти длинные...» — Риалгар указал пальцем на Таниса и остальных. «И их приспешник Нейдар открыли врата для армии людей, скрывающиеся у подножия холмов и в любую секунду готовую на нас напасть!» Таны разом замолкли. На Флинта и чужаков устремились подозрительные взгляды. Риалгар снова уселся на свой трон. «Мне больно это произносить, Харнфелл, но твой сын замешан в заговоре. Мои люди хотели арестовать длинных, однако Арман освободил их. Он сообщил им о наших оборонительных сооружениях». Риалгар немного помолчал, а потом вкрадчиво выговорил. «Впрочем, возможно, тебе все это известно, Харнфелл. Может, ты тоже вступил с ними в сговор?» «Это ложь!» — гневно воскликнул Арман. Он бросился на Риалгара, но воины, обнажив оружие, быстро окружили его, а также и чужаков, на всякий случай. «Вот какой ценой Харнфелл решил заполучить титул великого короля!» — визжал Риалгар. «Он хочет продать Тарбардин людям!» Верховный Блоб теперь тоже решил подать голос. Прыгая на своем троне, он во все горло орал, что длинные прикончат их всех. Тан Дайваров Гнейс, замерев с важным видом, зачитывал пункты какого-то закона, впрочем, так никем и не услышанные. Клар, сжимая в руке нож, резво спрыгнул с трона. Танис больше не пытался переводить и коротко обрисовал друзьям суть происходящего. «Это ужасно», — мрачно констатировал Стурм. «Беженцам здесь не дадут убежища».